До космоса. Мы с ним дружно жили. На съемочной площадке, для меня уже снявшегося в нескольких фильмах, осознающего масштаб своей роли, Иван Лапиков был словно компас. Рядом с ним я боялся сыграть поверхностно, решить сцену приблизительно. Вот здесь я видел, Лапиков играет лучше, потому что я изображаю, а не существую, не доигрываю до нужной глубины. И, глядя на него, я поправлял себя, старался соответствовать той правде, которой Иван владел изначально, как актер и человек. Когда фильм вышел, Сергей Аполлинарьевич Герасимов был совершенно потрясен именно глубинной правдой характера, сыгранного Иваном Лапиковым. Он принимал его больше, чем меня. Но все же думаю, что мы в целом в картине уравновесились. Ведь роль у меня была огромная, так что было где парировать. Лапиков прожил большую жизнь в кино. У него были заметные роли, которые добавили ему славы. Но для меня «Дорога» — именно это. Первая его экранная роль, где в полной мере проявились его актерское мастерство и человеческая суть. Вообще, мне везло в кино на творческое партнерство с замечательными актерами и актрисами. В «Простой истории» в роли Саши блистала Нонна Мордюкова, актриса потрясающего таланта. Зритель видит на экране деревенскую женщину, снятую как бы скрытой камерой, настолько Мордюкова естественно. Пожалуй, только профессионал сможет в полной мере оценить эту простоту и восхититься, до конца так и не разгадав, как же актриса этого достигает. Тут, как в любом истинном искусстве, важно то самое «чуть-чуть», чего стоит одна только ее фраза, брошенная моему герою: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, а не орел». Интонация, поворот головы, выражение глаз. Она спрыгивает с газика в грязь, ойкает и уходит прочь. В этом крохотном эпизоде вся горькая история Сашиной любви, не нашедшей ответа. Лидия Федосеева-Шукшина, Груша, в фильме «Позови меня вдаль светлую», где я играю ее брата Николая. Актриса большого диапазона. Она на месте. И в роли простой деревенской женщины, и в роли баронессы. Ее актерская судьба тому свидетельство. Нелли Мышкова, Людмила Гурченко, Станислав Любшин, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов. Кино и телевидение осчастливило меня встречей с этими и многими другими. Всех не перечислить, актерами и актрисами. Каждый из них что-то дал мне. Надеюсь, что я также частицу своей души оставил им. Но общение актеров на съемочной площадке, каким бы оно ни было взаимообогащающим, носит временный характер. Как бы долго ни длились съемки, все равно они что-то вроде командировки, проживания в гостинице, где с соседями может повезти, а может и не повезти. Где вообще удача и неудача во многом зависят от случая. Другое дело театр, твой родной дом, театральная труппа, ставшая твоей семьей, коллективом единомышленников, исповедующих одну веру, подчиняющихся одним законам. Естественно, нужны годы, чтобы родились сыгранность, приспособляемость друг к другу, и чтобы при этом не подавлялась, а расцветала индивидуальность каждого. В этом смысле благо, что Вахтанговский театр вырос из студии, где почти все мы вышли из Щукинского училища. Став профессионалами, оказались в одной среде обитания, дышали одним воздухом, наблюдали одни традиции и чтили одни авторитеты. Но при этом каждый актер уже осознавал свою самоценность, понимал, что он и сам по себе что-то значит, что в жизни он играет какую-то роль помимо ролей, сыгранных на сцене. И театр должен учитывать интересы выросшего мастера. Такими замечательными личностями стали многие мои товарищи по вахтанговской сцене. И о некоторых из них я хочу рассказать особо. Юлия Борисова. Я уже писала об этой замечательной актрисе, но столь велико мое восхищение ее талантом, что хочу еще раз вспомнить о ее работе в театре имени Вахтангова. Ее незаурядное дарование заметил Рубен Симонов, когда она была еще студенткой второго курса. Он тогда хотел поставить Гамлета с Юлией Борисовой в роли Офелии. Задуманное по каким-то причинам не сбылось, но сам замысел говорит о многом. Актеры всегда и неизбежно спрятаны за ролью. Играя Ричарда, Стеньку Разина,